Идет и сидит. Без мамы купили мы с папой в магазине пальто. Мне пальто, а папе шляпу. Идем домой под зонтом. Папа идет, сердит, шляпа ему не идет. Я на папе сижу, пальто на мне не сидит.